98. Тост за Папу Римского. Желающим застать картину старой жизни Трастевере стоит заглянуть за угол, в бар Сан-Калиста. Заведение незатейливо названное в честь церкви напротив. Святой Калист, в другой транскрипции Каликст, папа-мученик родом из этого района Рима, живший в III веке нашей эры. За более чем 50 лет своего существования бар с его именем превратился в символ Трастевере. Вывеска старинным шрифтом «Бар». Имя можно не добавлять, и так все знают. Тесно расставленные на улице кривоногие столики с круглой липкой столешницей и напечатанные на ней рекламой пива «Перони». Мусорные бачки у входа, которые никого не смущают. Внутри, несмотря на недавний ремонт, бережно сохраняют обстановку прошлого века. Мраморная стойка, полки из коричневого дерева, стены с фотографиями любимых футболистов, меню, как в старых сельских кафе. Сложенная из неровных белых букв на черной доске, словно в игре «Эрудит». Персонал здесь не меняется десятилетиями, как и посетители. За кассой тот же старичок Марчелло, который в 1969 году впервые открыл ставни своего заведения. Недавно хозяин отметил 77-й день рождения, разумеется, не отходя от барной стойки. Поклонники бара даже напечатали наклейки с его изображением. Теперь варить кофе и разливать пиво помогает его взрослый сын Валерио. Вместе с бессменным барменом Фабрицио, который и столики расставляет, и следит за порядком. Бар Сан-Калиста – маленькая семья Трастевере, в которой радушно встречают всех, и местных, не изменяющих привычки выпить утренний капучино за газетой, и заглянувших на бокал вина туристов, привлеченных аутентичным видом заведения. Это одно из немногих мест в самом центре, где рожок мороженого стоит евро, а кофе и того меньше. Тут еще можно выпить просекко и апероль сприц за 3,5 евро в потертом от бесконечных циклов посудомойке миниатюрном стакане. Душными летними вечерами римляне утаскивают их на соседнюю площадь Сан-Мария-Интраставере, чтобы расположиться на ступеньках у фонтана. Но обязательно возвращают обратно в бар пустыми. В зависимости от того, что вы ищете, загляните в Сан-Калиста в разное время дня. С утра, чтобы выпить кофе с местным рабочим классом. После обеда понаблюдать за трастеверинскими пенсионерами, играющими в карты на складных столиках. А вечером тут может встретиться кто угодно, и американские туристки с обгоревшими плечами, и паломники с бутылкой пива. И, конечно, сами римляне всех возрастов. У церкви Сан-Калиста устраиваются на стульчиках дедушки и отцы, наблюдая за голдящей детворой, гоняющей мяч перед баром. Сбоку собираются вечно молодые душой рокеры. Ну и что, что борода седая, а косуха протерлась. Врубая на хрипящих велосипедных колонках хиты Роллингов, Deep Purple и Europe. Бар Сан-Калиста настолько культовое место, что продает собственные сувениры, носки и футболки с датой открытия. Товар в витрине не выставлен, но свои знают, достаточно спросить на кассе свой размер. Их профили в соцсетях популярнее, чем у некоторых звезд. А когда в начале 2022 года заведение собиралось закрыться на обычный ремонт, в Риме случился небольшой переполох. Какой-то шутник повесил на закрытых жалюзях бара табличку «Продается». У входа тут же появились цветы и сочувственные записки обеспокоенных поклонников. В римских газетах вышли статьи с кликбейт-заголовками о том, что еще одно историческое заведение не пережило пандемию. Но вскоре сами хозяева опровергли слухи и посмеялись над теми, кто не верил в их живучесть. Сан-Калиста – вечная ценность, принадлежащая римлянам. Возможно, поэтому режиссеры не раз снимали его в фильмах как иллюстрацию типичной римской атмосферы. Из всемирно известных – «Великая красота» Паоло Соррентино. Часы работы – ежедневно с 6:30 утра до 1:30 ночи. Как будто намекают, что у вас нет отговорок, чтобы что-нибудь здесь не выпить.